ночи таракан трахнул котик твою подружку, бонусы 1000 круг. Ебучий таракан. Тараканчик непростой, сыпь водичкой золотой. Ебучий таракан. Ебучий таракан. Тараканчик непростой, сыпь водичкой золотой.